Змей меняет свою кожу, птицы – оперенье, деревья – листья, человек – оболочки, а идеи – формы своего выражения. Идеи, выражающие непреложные истины жизни, бессмертны, но формы их выражения меняются одновременно с течением эволюции сознания и мысли. Это условие надо понять очень широко. Мысль остановить нельзя, равно как и убить идею. Идея слияния двух миров, идея их объединения будет утверждена в сознании человека. Это требование эволюции. Для эволюции безразлично, как это осуществится, если цель будет достигнута. Религия в этом не преуспела. Но преуспеет наука, которая уверенно шагает, сама не зная того, в область незримого мира. Мракобесы и церковники будут вопить и призывать кары небесные на тех, кто помимо их осмелился взять в свои руки ключи от врат в царство знания и света. Но мир остается все тем же. Истина строения мироздания неизменной, и открытые и еще не открытые законы материи неизменными в основе своей, а все непонимание, все противоречия, вся терминология, споры, невежество – все это остается неотъемлемым достоянием людей, не могущих вместить явление чудовищной относительности всех своих знаний, доступных уму человека на настоящей ступени его эволюционного развития. Необходимо понять, что пределов познания мира и законов его не существует, что в беспредельности живет человек, что даже материя в выражении тончайших своих проявлений тоже беспредельна и познана до конца во всем объеме своем и всех выявлениях своих быть не может. К чему унижать материю, сводя ее к тому, что в данный момент познана вашей наукой? Она еще только стоит на пороге величайших открытий в области беспредельного познавания мира и тех элементов, из которых он состоит.